Какие же черты сейчас перемещаются на передний край востребованности? Читаем. Одних достоинств недостаточно, коль не прибегают к приятности. Стать общим любимцем – удача, но помочь себе тут можно и искусством. Искусством. Спрашивается, каким? Человековедческим. Трудолюбие, ум, талант – все это мы уже пробовали и опробовали. Знаем и пределы, и возможности, и границы. Нужно идти дальше, осваивать новые пласты и брать очередные высоты. И постулатный набор здесь такой. Знай людей. По их поведению можно также понять, кто перед тобой, как мы по буквам читаем книги. Будь пластичным и в нравах, и в манерах, не забывай их вовремя обновлять. Не будь слишком приметным, не всегда возражай на возражение, действуй где мягкостью, где лаской, где лестью. Будь любезным, привлекательным, приятным. Не вовремя проявишься, потерпишь крах. В групповой среде первые места занимает тот, кто свой ум отодвигает на второе место. Кто хочет быть нужным и всегда находится на видном месте, пусть подражает зеркалу, оно живет не с собой, а только другими. Не ради работы мы работаем, а чтобы жилось лучше, спокойнее, безопаснее, одним словом, совместнее, то есть ближе друг к другу. Некоторые об этом не то что забывают, а никогда и не помнят, а ведь это суть сутей. Вот они. Новые реалии цивилизации. Удобность, лояльность, безвыпендрежность, знание каждым своего места, понимание, что ты без людей ничто, что, когда другие тебе не нравятся, значит, ты еще не дорос до жизни в обществе. Я хотел бы вот какую мысль заострить, ибо в ней и все концы, и все начала. Если во времена крестоносцев все мужики пованивали потом, и тогда это терпели, потому что не было дезодорантов, однако это было очень неприятно, и потому дезодоранты все же появились, то теперь запах тел порой важнее наличия ума. Удивляться тут нечему. Быть среди людей – это совсем другое, нежели быть в своих четырех стенах. Чтобы жизнь прожить, знать надобно немало. Но ты возьми себе завет один – упасть не смей, иначе все пропало. Вот и почувствуй, что твой господин. Человеческие изворотливость, хитрость, лукавство, пакостливость беспредельны. Это базовые наши черты, и сами по себе они к интриге также не имеют никакого отношения, как, скажем, запах пота к искусству парфюмерии. Когда Франциск I, поставленный в ситуацию унижения, проявил находчивость и вошел в комнату к своим пленителям, так сказать, тылом, то он был далек от интриги. Испанские гранды, гордясь своей победой над французским королем Франциском I, 1494-1547 годы жизни на троне с 1515 года, взятым в плен в битве при Павии, потребовали от монарха, чтобы он вошел в огромную дворцовую залу без головного убора и поклонился им. Тот отказался пойти на это унижение. Тогда гранды приказали мастерам понизить верхнюю часть дверного проема с тем, чтобы, пройдя через него, король невольно наклонился, а они могли бы истолковать это как поклон. Улыбки, должно быть, застыли на лицах грандов, когда плененный король вошел в эту дверь, однако спиной к ним. Он выполнил требования и вместе с тем сохранил достоинство, наказав своих врагов за злобность и иронию. Интригой эта ситуация стала бы в том случае, если бы он, входя, как обычно, вдруг уронил что-то и срочно, как бы его ища, вошел в помещение с некоторым отклонением от ожидаемого поведения. Интрига — это замысел, но не только. Это, во-первых, умысел, то есть явное планирование нанесения вреда другому, а во-вторых, это исполнение. Оно должно быть незаметным, то есть осуществленным так, чтобы другой и мыслить не помыслил бы, что мы что-то делаем именно против него. Вспомним известные проделки древнегреческого тирана Гестия, 5 век до нашей эры. Он писал тайные послания на головах рабов, а потом, когда слегка отросшие волосы скрывали надпись, отправлял адресату. Здесь также отсутствует интрига, ведь получше что-либо спрятать от глаз окружающих, к примеру, кошелек с деньгами, это обычное дело, рядовая осторожность, предусмотрительность, одним словом. А вот если бы мы, ожидая обыск в квартире и не зная, как спрятать имеющиеся у нас ценности, ну, хотя бы статуэтку из золота, вспомнили про человеческую особенность не замечать то, что у тебя перед глазами, оседлали эту идею и, выкрасив вещь гуашью, поставили бы ее на самое видное место на комод или в сервант, то вот тогда это была бы самая, что ни на есть, интрига. Интрига — это всегда сознательные действия. Заметим, действие. То есть должна быть некая процедура организации намерения. И сознательный. Не спонтанность, не так лишь бы, а разумительное целеполагание, когда хотение привлекает и нужные себе средства. И все это тихо, незаметно, исподволь, отвлекая настороженность другого и увлекая его в свой план. Интрига — это когда берешь на наживку, когда ловишь на приманку, когда превращаешь человека в куклу и заставляешь его играть, незаметно для него, даже неощущаемо и не чувствуя. Роль в поставленном тобой спектакле — по ослаблению его сил или отнятию его имущества. Была ли интригой знаменитая ситуация «Лисица и виноград»? Нет, просто лисица нашла пристойную отговорку и в режиме выкрутаса спасла лицо. А вот что до вороны и лисицы, то тут совсем другое дело. И суть тут не в льстивых напевах лисицы, а в том, что ей нужен был сыр, то есть была цель его получить. Как? Отнять? Ни в коем случае, ведь тогда бы имел место разбой, насилие над другими. Иное дело побудить ворону саму отдать лисице желаемое, но ворона ведь не дура расстаться с тем, что ей самой нужно. Что ж, тогда сделаем так, чтобы ворона, ничего не подозревая, вовлеклась в хитроумную раскладку и попалась на крючок. Средством одурачивания и усыпления бдительности птицы лисица выбрала лесть. То есть такое средство воздействия на другого, на которое все падки. Мало того, лисица буквально оплела ворону своим ее восхвалением, что превратило в марионетку послушного исполнителя своей воли. И когда она дала приказ «Спой, Светик, не стыдись», ворона поддалась искушению тщеславия и каркнула во все воронье горло. Но ведь рыжей твари нужен был совсем не голос глупой вороны, а... И вот тут-то крылось закамуфлированное коварство, открывание рта. Ворона запела, раскрыла клюв, и сыр выпал. Обратите внимание, выпал сам, никто его не тянул из вороны, и упал прямо в пасть лисицы. Распасовка получилась и красивой, и удачной. Но главное, к лисице не может быть никаких претензий. Никаких тебе нарушений закона, никакой подсудности. Даже моральная ответственность не просматривается. Ворону не избили, ворону не обокрали, и отдавала она не в состоянии опьянения или гипноза. То есть не было обмана, не было мошенничества. Все было в удовольствии и открытости, без всяких сомнений дружественности. Ворона сама... сделала то, что ей бы и в голову не пришло, как влекущее, неприемлемое для нее следствие. Но такова интрига. Не она тебя заманивает, а ты в нее вовлекаешься, причем видимая сторона дела никогда не совпадает с невидимой. Попытки обозреть ближайший круг опасности или вредности ничего не дают. Тут как паутина. Плохое наступает не от того, что муха ее не заметила, на то и паутина, чтобы быть незамеченной, а от того, что потом начинает вырываться из того, во что встряла. Интрига — та же мышеловка. Плохо не то, что есть влечение мыши к хлебу или сыру, а то, что ей хочется иметь незаработанное, полученное даром, бесплатно на халяву. Интрига невозможна без беспечности и предательства. Они ее проводники в жизнь. А еще доверчивость, простодушие, наивность. Если бы не грек Синон, затея Одиссея с деревянным конем никогда бы не удалась. Именно он убедил троянцев втащить в город брошенное донайцами сооружение. И Зопир, приближенный персидского царя Дария в VI веке до нашей эры, вряд ли бы помог чем-нибудь своему господину, если бы вавилонцы были бы более бдительны и не поверили его искалеченному лицу и легенде о том, как это случилось и что виновник такой жестокости — Дарий. Уж очень сильной была ненависть жителей к неприятелю, потому они разжалобились и посочувствовали, а не поостереглись. Коварному перебежчику сделали его даже военачальником, а он однажды ночью вероломно открыл ворота города войскам Дария. Главный посыл — интрига безопасности, просто так ничего не бывает. То есть, если что-то влияющее и воздействующее, мешающее или вмешивающееся против нас началось, то, всмотревшись, это всегда можно увидеть. Но мы все по обычности не очень внимательны, и внешние сигналы атак чужой воли редко замечаем. Правда, во всем есть обратная сторона, в данном случае вполне положительная. Ведь благодаря незаметности влияния мы хоть что-то можем делать друг с другом и чуть-чуть корректировать поведение и взывать к душе и обращаться к уму. Человек, живя совместно с другими людьми, находясь в их среде, будучи окруженный ими, зависит от них. Своей репутацией, своим благополучием, своими возможностями. Общественная жизнь — это наша вторая жизнь, но последствием пагубности, ничем не отличающаяся от первой. И как нас могут уничтожить в физическом плане, точно так же возможен наш летальный исход от слова, взгляда и от, так сказать, социальных пуль, снарядов, мин. На необитаемом острове убойность межконтактности нулевая, и они столь же страшны, как, скажем, солнце на Северном полюсе. Но в человеческой толчее, в ежедневном бытийном и бытовом соприкосновении нас с себе подобными, все, умело использованное в режиме «вопреки», становится направленным против нас, в ущерб нам, с целью убирания нас с главной дороги, по которой другие люди хотели бы пройти с желанием, чтобы мы им не мозолили глаза. Солнце на экваторе — испепеляющее. Я полагаю, что помнить об этом надо было бы. Причем всем, везде, всегда, в любых ситуационных раскладках. Обычно интригу синонимируют с хитростью. Здесь трудно возразить, ибо без хитрости интриги не бывает. Но и нельзя согласиться. Хитрость как таковая не является интригой, это просто вид скользкого поведения. К примеру, 13 января 2005 года президент США Джордж Буш опроверг заявление некоторых политиков США, обвиняющих его администрацию, в том, что она предоставляет военные услуги тем, кто относится к Америке плохо. «Должен вам сказать, — заявил Буш, — что где находятся военнослужащие США, там к нам... к Америке, то есть, относится хорошо. Здесь обыкновенное шкуроспасательное поведение. Здесь хилость и трусость, далее хитрость. Интрига же — это совсем другое. Интрига активна, наступательна, завоевательна. Она живет приобретением чужого и наращиванием своего за счет других. Цель интриги — очевидный результат. Отхватить, заполучить, нейтрализовать, побудить людей действовать в нужном нам направлении, сделать человека податливым, управляемым, сломить его волю и сопротивление, заставить его вынужденно стать нашим сторонником. И делать это все неявно, тайно, косвенно, подспудно, где обманывая, дезинформируя и фальсифицируя, где лукавя и вводя в заблуждение, хитря или облапошивая, откровенно дурача и обводя вокруг пальца. Оборонительная хитрость, камуфляж и приутаивание — Это обычное приспособительство. Это то, что правильнее было бы назвать хитринкой и лукавством, то есть игрой в хитрость. Интрига же — это всегда пакость, это претензия скрытой силы, то ли силы тайной власти над людьми за счет выведанной относительно них информации, то ли за счет распасовок, некоего спектакля действий, когда, играя на чувствах и слабостях человека, его можно подвинуть на действия и дела, которые он и думать не собирался когда-либо делать. Прямая грубая сила, нахрапистость, наглость, держиморство, кулак, нож, пистолет — это не интрига, это все очевидно, ясно, конкретно. Одним словом, прямо и однозначно, но если я использую пистолет для устрашения, а вот стрелять не собираюсь ни в коем разе, то вот это интрига. Интрига — это действие скрытых намерений, это то, что не видно ни по целям, ни по исполнителям. Реализаторами интриги являются приемы влияния на людей. Интрига — это искусство, у нее всегда есть свое неповторимое, так сказать, творческое лицо, имя и фамилия, даже адрес и возраст. Прием безличен — это технический элемент, но как буква в алфавите. Одна и та же может быть в совершенно разных словах. Скажем, унижение изнасилованием и горький последующий долговременный осадок в душе с целью общей деморализации человека — это прием влияния. А вот если его обставить специфической сюжетизацией, неповторимым рисунком исполнения, это уже будет интрига. Уникальный ход такого воздействия на индивида, при котором от его первоначальных устремлений и хотений уже ничего не остается. Для интригана важно, чтобы событие не просто произошло, а чтобы оно отштемпелевалось в глубинах естества, в уме и психике, чтобы оно впрессовалось в объект воздействия на уровне инстинкта, чтобы от памяти случившегося он никогда не смог избавиться, чтобы совершившееся беспрерывно пачкало его черной, мучающей грязью и отвратительностью, ассоциацией. Жизнь человека после этого превращается в кошмар, в вечно самотворимую каторгу памяти, когда в тебе с жуткой невыносимостью до воя, до боли, до шока прокручиваются мерзостные или выворачивающие ощущения. Вот взять навскидку одно из недавних сообщений СМИ. Оно показывает, что художественное воплощение приемов влияния в виде конкретного исполнительского драйва — это не детские игры и уж никак не шутки, а серьезные методы в ежедневной войне людей друг с другом. На днях 20-летняя французская студентка была изнасилована каким-то типом на могиле Карла Маркса, Хайгетское кладбище в северной части Лондона, в тот момент, когда она фотографировала бюст отца-основателя коммунизма, установленного на надгробной плите. Можно себе только представить, с какими мыслями о вожде пролетариата она теперь будет жить. Так убивают в нас иллюзии. Именно так разбивают в осколки наши твердые взгляды, светлые мечты и розовые идеалы. Тут интрига. Не то, что конкретно делали, а та потаенная цель, которую преследовали. Интрига — хитрый поведенческий маневр скрытого смысла, неузнаваемо запутанный для внешнего восприятия по мотивам, методам, целям. Первое, что она делает, это замутняет или вообще отключает внимание, затем блокирует осторожность, а далее плетет паутину, расставляет капканы, роет ловушки. Интригу следует понимать и рассматривать как основной посредствующий механизм между далеко идущим намерением и комфортом в его осуществлении. Лукавство. Пример лукавства. По-видимому, я обладаю особой привлекательностью для зануд и чокнутых, всех сортов. Одни хотят продавать мне страховой полис или лекарство от рака, другие бесплатно предлагают собственное тело для последующего анатомического исследования либо самые доступные способы прославиться. Визитеров этого типа следует выявлять, выслушивать, благодарить за их доброту и без излишнего шума выпроваживать с помощью секретарши. От остальных посетителей тоже приходится как-то защищаться. Метод, мною практикуемый, кажется, помогает справиться с визитерами. Даже важный гость не обижается, ибо знает, что о встрече надо было договориться заранее, а секретарша просто говорит ему, что меня тут нет, умалчивая о том, что я есть там, за закрытой дверью. Лукавство — это защита от людей. Хитрость же — это оружие нападения на людей. Интрига — это хитрость плюс пакость, то есть средство и цель. Водород сам по себе не опасен, и кислород безвреден, даже полезен, а вот в специальной, на случай смеси, они взрывоопасны. Да и взрыв, его можно заставить работать созидательно, а можно разрушительно. Так называемые дураки, которым почему-то в жизни везет, на самом деле дураками кажутся лишь умным, ибо действительно являются полной противоположностью их рассудительной здравости. Но ведь кроме умности, вникая дотошно во что-то, есть еще и просто жизнь, где действуют свои правила. И тут способом справиться с ситуацией является интриганство. Так вот, эти самые дураки очень умело могут решать поведенческие задачи, а не только математические или познавательные. Почувствование многомерности проявления – вот чего нам недостает. Любой дурак, в отличие от умного, знает, что такое манипулявистика, ибо это средство лавировать в человеческой среде, ну прямо как яхта под парусами в море на ветру. Обычное мнение считает интриганами людей, ставящих себе достижение социальных целей, власть, должности, привилегии, а мошенниками – тех, кто преследует имущественные интересы, выманивание из людей денег, их вещей, жилья. Слова «жулик» или «прохиндей» мы используем для названия обманщиков в хозяйственной и бытовой сфере, где строятся ловкие схемы по присвоению того, что тебе не принадлежит. Интриги же касаются политики, то есть отношений между людьми по поводу их интересов, когда открытое состязание требований, намерений и претензий подменяется тайным. В таких случаях в ход идут особые процедуры действий. Подлог, хитрость, коварство, пакостное или подлое планирование ситуации, охаивание, фальсификация, подкуп, компромат, устрашение, моральное давление, насилие, коалиционный раздрай, задействование ресурса внешних сил или личных связей, административные наезды и физическая расправа. Однако, если вникнуть, то и мошенничество, и интрига опираются на одни и те же приемы влияния на людей – усыпление внимания и бдительности, управление доверчивостью и простодушием, злоупотребление дружбой и участливостью, недобрая эксплуатация инстинктов, страстей, возмечтаний, разжигание в человеке алчности, ревности, зависти, превращение людей в орудие зла и ненависти. И все это делается скрытно, под маской благовидности, с выражением ангельской кротости на лице и, как правило, чужими руками. Поэтому, имея в виду значение слова «интрига», запутывание, утаение намерений, имеет смысл в дальнейшем вести речь уже только об интриге, понимая ее как злонамеренное одурачивание людей, прямое или косвенное, ради наших планов и пользы. Захват инициативы, посягательство на чужое, присвоение власти, лукавая деформация обстоятельств и превращение людей в ничего не подозревающее орудие моего эгоизма, когда так называемыми чистыми руками и совершенно непричастно, даже уголовно ненаказуемо, мы заставляем других терять, отдавать, страдать, лить слезы, освобождать территорию, убираться прочь, не путаться под ногами или определиться в выборе. Вот суть и основные границы интриги. Интрига способна вычеканивать из нас других людей. Это может быть самый принципиальный, вдаваемый здесь аналитике, момент. В нас есть то, чего нет. Именно так. Как нет в рояле звуков, но если сядет пианист и ударит по клавишам, то они, звуки, будут. Так и люди сами порой удивляются тому, что из них сотворяют умелые интриганы. Справедливость сказанного подтверждает эксперимент с искусственной тюрьмой, проведенный американским психологом Филиппом Зимбардо. Летом 1970 года в одной из стэнфордских газет появилось объявление. Для психологического исследования тюремной жизни требуются мужчины, студенты. Продолжительность работы – это 3 недели, оплата $15 в день. Из 70 человек, предложивших свои услуги, с помощью серии тестов были тщательно отобраны 24 юноши, показавшие отличное здоровье, интеллект и моральные качества. Никто из них не был в прошлом ни преступником, ни наркоманом и не имел каких-либо психологических отклонений. Методом «Орел и Решка» они были разделены на тюремщиков и заключенных. 2 недели спустя стэнфордская полиция, согласившаяся помочь ученым, арестовала заключенных и доставила их в наручниках в тюрьму, оборудованную на психологическом факультете Стэнфордского университета. Здесь их раздели догола, подвергли унизительной процедуре обыска, дали тюремную одежду и поместили в камеры. Так начался этот эксперимент. Тюремщики не получили подробных инструкций. Им сказали лишь, что к делу надо относиться серьезно и что они должны поддерживать порядок и добиваться послушания заключенных. В первый день опыта атмосфера была сравнительно веселой и дружная. Но уже на второй день обстановка изменилась. Заключенные предприняли попытку бунта, сорвали с себя тюремные колпаки, забаррикадировали двери и стали оскорблять охрану. В ответ тюремщики применили силу, а зачинщиков бросили в карцер. Это разобщило заключенных и, наоборот, сплотило тюремщиков. Игра пошла всерьез. Заключенные чувствовали себя одинокими, униженными, подавленными. Некоторые тюремщики начали не только наслаждаться властью, но и злоупотреблять ею. Их обращение с заключенными стало грубым, вызывающим. Один из тюремщиков до начала эксперимента писал в своем дневнике: «Будучи пацифистом и неагрессивным человеком, не могу себе представить, чтобы я мог кого-то стеречь или плохо обращаться с другим живым существом». В первый день ему казалось, что заключенные смеются над его внешностью, поэтому он старался держаться особенно формально и неприступно. Это создало напряженность во взаимоотношениях. На второй день он грубо отказал заключенному в сигарете, а после отбоя развлекался тем, что обсуждал с другим стражником интимные отношения с девушками, специально поддразнивал заключенного. На третий день он наслаждался тем, что то и дело вмешивался в разговор заключенных с родными. На четвертый день психолог был вынужден сделать ему замечание, что не нужно зря надевать заключенному наручники. На пятый день он швырнул пищу в лицо заключенному, отказавшемуся есть. «Я ненавидел себя за то, что он не ест», — сказал он позднее. На 6-е сутки эксперимент был прекращен. Опыт показал, что все тюремщики Узимбарда выполняли свои обязанности, но делали это по-разному. Одни старались, другие — формально. Но самый жестокий из них понятия не имел о том, что он способен на такие вещи. Мы должны крепко опасаться самих себя, ибо то, что мы есть, можно узнать только в результате чужого воздействия, и, коль уж оно окажется недобрым, то не сдобровать и нам. Спровоцированная, разыгранная кем-то ситуация способна такое в нас всколыхнуть, что и стыдом долго помнится будет, да и исправлению в полной мере вряд ли поддастся. Когда небо хмуро, что о нем скажешь? Но в солнечный день оно прекрасно. В хлябь любая дорога противна, грязь, скользко, тяжело для ног, однако ведь это та же земля, что и в сухую погоду. Так и люди. Они попадаются нам на глаза в те минуты, когда они таковы, какими их модифицировала среда и условия пребывания. Разве будет в эти минуты наше суждение о них точным? И потом, все, что эти люди с нами сделают, будет бедоносно для нас исключительно потому, что мы подставились. Следовательно, по существу это равносильно, как если бы мы опрометчиво открыли незнакомую коробку, а оттуда на нас высыпалось бы что-то опасное, нездоровое, в непроверенное, неизвестное, но совать рискованно. Человек не столько объект интриги, сколько добровольный получатель ее. Не вода растворяет, а сахар в ней растворяется. Я понимаю, что все мы заняты, и забот хватает и без этой книжки. Я уже слышу, как кто-то ворчит. Когда, скажите на милость, читать все это? Тем не менее, замечу без экивоков, что без этой книжки вам и занятость ваша не понадобится, поскольку вас самих уже не будет. Ловкачи от интриги и шулера от манипуляторства вас разденут и околпачат, и размажут по остриям жизни. Чтобы не быть побежденным, надо побеждать. Вот давайте и победим в себе неинтерес к той тематике, незнание которой разносило в прах могучие царства и превращало в посмешище людей, умом которых могло бы гордиться человечество. Введение. Интрига. Обзор проблемы. Интригология – это новая наука о человеке и его публичном, в слове «публичное» заключены все истоки, все концы и начало интриги. Во-первых, это личное поведение, осознавший себя человек, личность, выбирает такую манеру и стратегию своего пребывания среди людей. А остальные буквы «пуб» еще более удивительные, они раскрывают тактику и смысл интриги. «П» – репрятанность, «умысел», «боль». Так вот, о человеке и его публичном поведении в ситуациях регламентированной субординации, взаимозависимости и взаимовлияния. Что такое интрига? Это средство добиваться поставленных целей, обходить людьми создаваемые преграды и разгадывать вредонесущие человеческие намерения. И здесь не должно быть ни беспечности, ни равнодушия, ни незамечания, но и брезгливости к тому, что видишь и замечаешь при всей его грязности и неказистой пакостливости, что своей, что чужой, также не должно быть. Слово «интрига» французское, хотя имеет корни латинские, означает «запутывать». Применяется к поведению пакостливого свойства, построенному на происках и кознях. Любопытно, что оно стало отражать сюжетные ходы в произведениях драматического плана. Перипетии действия, столкновение интересов, самые разные и неожиданные проделки персонажей, лукавство, инверсию обличья, расчетливое опутывание своими сетями другого человека. Раздолье интриги – это детективный жанр. Здесь все, что свойственно той манере поведения, когда другую сторону читателя, против которой ведешь свою писательскую осаду, надо держать до конца книги в неведении и напряжении. Вот и пускают нас то по ложному следу, то используют подставные мишени, то чуть-чуть педальнут там, где ничего нет, то равнодушно, мнимо равнодушно, отведут наше внимание от самого главного, то, специально напустив туману, спрячут все концы хоть какого-то смысла и понимания глубоко в воду. В этом деле существенно не то, что с нами делают, а то, что мы это принимаем. Нам, оказывается, такое нравится. Сложные задачки – пища для ума не только в математике, но и в жизни. Высший шик настроения – удовольствоваться удовольствием. А для этого нужен зигзаг, выверт, непредсказуемость. И чем больше все переплетено, до круговерти ума, до остановки воли, до отупения, до вибрации и не менее души, тем лучше. Однако лабиринтное оболванивание в литературе – это, можно сказать, баловство и невинная детская шалость по сравнению с тем, что делается в жизни. В реальной действительности – совместного существования людей. Своей тенденцией существование избрало сосуществование, но его подлинность – индивидуальный выпендреж и состязание своеволей. На поле бытия можно наблюдать борьбу целей, войну планов, террор желаний. Каждый хочет покорности от каждого, и ради того, чтобы этого добиться, готов заплатить любую цену, от прямой жестокости и зверства до спрятанных за маской лицемерия полной коварства дружбы и кишащей подлостью любви. В ядовитом танце общения, где мы кружимся парами под музыку злобы, в полумраке предательства, каждое движение — ложь, финт, понт. Мы не терпим тех, кто нам мешает. С тропы нашего «я» или уйди, или быть тебе поверженным. Ни на что третье не надейтесь, не будет. Никогда. Изначально мы ничего с собой не представляем. Маленький, жалкий, трусоватый. И первый наш крик при появлении на свет есть вопль, предчувствие беды и сигнал страха. И если мы дальше будем жить без родительских тепла и опеки, то явно наметятся три типа реагирования. Или мы робкие и пугливые, замкнутые на свое одиночество и нескладную судьбу, тем скорее злобивые, чем замеченнее видим по отношению к нам чужой интерес. Или ласковые, нежные, тянущиеся на любую участливость любовью и преданностью. Или агрессивные, хватательные, нападательные, жестокие, беспощадные, нетерпимые. С чем мы рождаемся? С задатками для ума и индивидуальным набором черт характера. Если лишить человека его фундамента, писателя, его библиотеки, архива, разработок, обывателя солидной суммы денег в загашнике, то в поведении человека обязательно произойдет метаморфоз. Он быстрее, проще и очевиднее становится тем, что он есть. Мы как-то не придаем значения тому, что человек — это не особь. Да, это одно и то же живое существо, но, во-первых, у него появляется имя, это уже начало социализации, то есть на него уже обрушивается поток влияния, запрет, разрешение, обрисовка идеалов, кино, мороженое, погулять, получить или не получить поцелуй, игрушки и прочее. А во-вторых, его информационно насыщают, он впитывает мощь возможностей от предыдущих поколений. Но есть еще и в-третьих, обрастание приобретениями, то ли за счет благосклонности и дарения, к примеру, за то, что ты наш ребенок, член клана, продолжатель рода, или, к примеру, за то, что у тебя есть талант или необычайные способности, рисуешь, высоко прыгаешь, метко стреляешь, сочиняешь стихи, то ли за счет собственной оборотистости, наменял, наколол кого-то, украл, просто нагло присвоил. И вот все это наше вступает во взаимодействие на манер химической реакции разных веществ в реторте над огнем со всем остальным, что есть в других людях, когда начинается наш жизненный крутеж в среде себе подобных. Разумные доводы еще никогда никого не убеждали. Анатоль Франс. Так что без интриги, увы, ничего не сделаешь. Чем более сложные формы принимает цивилизация, тем более ограниченной становится свобода личности. Бенито Муссолини. Никто не может знать и предчувствовать, когда какой беречься опасности. Гораций. Признаем откровенно. Все же да нельзя странно, что Господь Бог сначала создал блоху, клопов, комаров и палочку Коха, а затем в эту враждебную среду поместил человека, да еще и заставил отвечать это по всем статьям несчастное создание перед ним за свои поступки. Андре Моруа. Да, нам действительно нелегко. В каждого человека изначально на уровне инстинкта впрессовано, как железная арматура в бетон, три определяющих все его жизненное поведение свойства — зависть, жадность, зло. Что до зависти, то это непонимание, а главное — нежелание, невозможность согласиться, обидное положение, что другой, а природа именно так и устроила, рассыпав наши достоинства, полезные склонности, таланты, чем-то интереснее или лучше меня, превосходит статью или голосом, силой или скоростью понимания. Мы живем так, что внезапно увидеть нас — значит, поймать с поличным. Сенека. В нас дремлют самые разные люди, и если 10 100 из них дадут о себе знать по мере того, как мы взрослеем, влюбляемся, продвигаемся по служебной лестнице, то многие другие так до самого конца и не обнаружат себя. Андре Мруа. Если бы все человеческие желания исполнились, земля стала бы адом. Пьер Буаст. Порицать и бронить и излишествовать в этом мы не только любим, но и великолепно умеем, причем без всякого обучения. Люди чисты и хороши только в естественном состоянии. Как только они от него удаляются, начинается их деградация. Они теперь негодяи, хитрецы и вообще сплошь порочные. Маркиз де Сад. Иметь совесть — это чувствовать, что порок безобразен. Дидро. Но что порочно? Все добры, пока их интересы не задеты. Злой — значит, общество ему потакает, не взялось за него основательно. В метрических свидетельствах пишут, где человек родился и когда, но не пишут, для чего. Моисей Сафир. Вот ответ на этот вопрос и есть жизнь. Иногда ответ путанный, иногда не впопад. Но не неверный, ибо неверный ответ — это смерть. А раз, живя мы, жизни предъявляем иск, то пусть и терпит она все то, что мы ей учиняем. Кстати, за счет себя и собой. Можно ли сунуть бумагу в воду, чтобы она не намокла, или в огонь, чтобы не сгорела, или в порыв ветра, чтобы не исклочил? Жизнь приглашает всех нас прийти и даже зовет войти, но никому не только не предоставляет, но даже не гарантирует места. И приходится все делать самим. А что, есть кто-то, кто этому учит, или способствует, или лелеет и помогает? Такого нет. И пока нет, мы все живем, как живем. Через зло и слезы, через боль наотмашь, через зуботычины любви и синяки объятий. Учтите, речь идет об учтивости ненависти, ибо участь-то безучастна. Если люди друг друга не любят, не понимают, ненавидят, то, может, пора уже признать эту фактичность и не винить, и не корить себя, если ты кого-то презираешь или отвергаешь. Давайте быть такими, какие мы есть. Но, зная об этом, думать о последствиях и не удивляться им. Спорить неразумно, убеждает нас Дейл Карнеги. Если даже вы и выиграете, то все равно проиграете, ибо укол самолюбия другой человек вам уже никогда не простит. Что касается уколов, тут много правды. Что до спора, то все иначе. Спорить не надо не потому, что другой обидится, а от того, что это бессмысленно. Заставлять, ради истины, ну не смешно ли, другого согласиться с собой, значит не понимать сути такого дела, как человеческая контактность. Подлинно правильной позицией должен стать невозмущенный чужим мнением наш нажим на него, а двухохватный подход, когда мы фиксируем процесс или любое явление в одновременности его разностей, несовпадений, противоположностей, взаимоисключений. Представьте себе раскачивающийся маятник, и кто-то говорит, что он сейчас слева, а вы возражаете, что он не слева, а справа. Тот не соглашается, ибо пока вы озвучивали свою точку зрения, маятник вновь воцарился на левой стороне. Мы привыкли другого считать неправым, ошибающимся. Но если брать целостно такую ситуацию, то наш взгляд на ошибочность другого означает точно такую же его позицию по отношению к нам. Другой не прав, потому что мы не правы по отношению к нему. Выходит, что? Надо извиниться перед ним и согласиться. Интересная мысль, поскольку, в принципе, и он должен был бы сделать то же самое. Но на деле все проще. Надо его точку зрения, в включить в свою. Не отказываться от себя в пользу другого, как это навязчиво советуют знатоки по искусству стать другим. Не перейти стать на его точку зрения, а на саму тему обсуждения взглянуть шире, здравее, мудрее. Мы всегда неправы, когда резко, однозначно, однобоко, прямолинейно, категорически утверждаем. Действительность всегда обнулена, поскольку динамична, поскольку все время развивается, процессирует. Но процесс, а всякое явление тоже процесс, потому и процесс, что хранит на себе и свое другое. Жить, к примеру, это быть живым, но жить это и умирать. Заметьте, я не говорю, что есть противоречивая пара жизнь-смерть. Я говорю «жизнь», и тем самым вношу еще одно округляющее направление взгляда, должна пониматься в единстве своих двух состояний. Двухохватный подход, в отличие от гегелевско-шеллинговской диалектики, трехпозиционен, нейтраль и полюса. Если принимать за истину только один полюс, каждый свою точку зрения, то спор неизбежен. Выхода здесь нет, а то, что предлагают карнегианцы, мол, чтобы не входить в штопор межчеловеческих отношений, можно для видимости как бы перейти на точку зрения собеседника, мнимо утешить учтивым согласием с ним. Смешно. Но представьте себе полюбовность кошки с собакой, ужас кроликом, льва и лани и тому подобное. То, что люди говорят разное и уверены в своей правоте, это очевидный факт. С ним надо считаться и признавать это, и уважать. Но одновременно надо принять во внимание и то, что все люди говорят одно и то же. Это естественно. Мы все живем в одной галактике, на одной Земле, учимся одним и тем же наукам. Двухохватность начисто исключает спор. Спорить — это не понимать, что разность — это и есть то, что у нас, у людей, общее. Отвергать воззрение другого — значит начисто перечеркивать чужой опыт, можно сказать, отвергнуть его жизнь. Представьте, один хвалит муху за то, что она ему чем-то нравится, мягкие обводы, тельца, пируэты, полеты и прочее, а другой порицает, потому что пируэты пируэтами — а она, фу, противно, уж очень негигиенично, лазит по нечистотам и разносит заразу. Разве может быть между ними согласие, пока люди видят свое отношение к мухе, а не ее саму? А ведь обрати они внимание на то, что понимание удивительности, замечательности мухи для человечества очень важно, ведь, лазя по инфекции носителям, сама муха ничем не заражается и не болеет. Они бы не разошлись друг с другом против мухи и за нее, а благодаря мухе объединились друг с другом. Строго говоря, не общение и не спор наша ситуация, а многолюдье. Как быть, жить, вести себя там, где человек впритык к человеку? Это и непереносимо, и проблемно, и требует своей специфической манерой реагирования на все и поведение. Мы перешагнули черту допустимой близости по отношению друг к другу. Вот почему, что бы мы ни делали, это всегда будет или не впопад, или кому-то в боль, или вынуждено зло и жестоко, хитро и пакостливо. Иные оскорбления лучше проглотить молча, дабы не покрыть себя бесчестием. Люк Вавинарк. Во как! Непросто, однако, жить в обществе. Каждый из нас хотел бы осуществлять свою волю, намерения, планы, цели, особенно идеи, теории, изобретения, открытия, возможно, гипотезы, исследования, мечты. До какого-то момента это удается, то есть мы первые, и нам никто не мешает. Но долго так не бывает, и кто-то или перехватывает нашу инициативу, или фишка обстоятельств ложится уже не в столь благоприятно, как прежде, и мы отодвигаемся из авангардных рядов на места все более и более периферийные. Объективно, кому-то начинает вести больше, чем нам, субъективно, мне не дают осуществиться, реализоваться, продемонстрировать воочию, как хорошо будет, если жизнь вокруг стала бы делаться по-моему. А дальше две манеры поведения. Пассивная. Признать повернутость судьбы к тебе задом. Утешиться, что все-таки она тебе какое-то время и доверяла, и благоволила, то есть смотрела в твою сторону и, так сказать, улыбалась милостиво и счастливо. И взбрыкливая. Захотеть вернуть статус-кво, начать что-то там доказывать. Мало того, что новые люди, взявшие власть над ситуацией в свои руки после тебя, этого не любят, тебе придется для утешения души и удовлетворения амбиций прибегнуть к союзничеству с интригами, влиять, воздействовать, проникать через закрытое в уже недоступное. Итак, борьба со всей ее атрибутикой, без щепетильности в выборе средств, с завиральностью самопожертвования, с усилиями, достойными лучшего применения. Но что делать, если мы не можем сразу смириться с тем, что нас кинули, обставили, перестали понимать, отказались принимать, попросту показали на дверь? Понять поначалу, что так бывает, так должно быть, такова динамика прогресса, именно так, через ломку своих любимцев, через ломание хребта лучшим, общество идет вперед. Социализации нужны скорость и простота, а вы где-то затормозили, стали вводить дополнительные условия для успеха своего дела, не смогли его должно, наглядно, убедительно, непререкаемо отстоять и защитить. Смиритесь, переждите, сохраните себя. Пройдет время, узор дела снова повернется к вам, если тогда вы были правы. Вспомните, ведь деревья же терпят и не умирают от того, что их обирают, и цветы обрывают, и ветки ломают и жгут. Они пережидают листопад осени и суровость холодов зимы, а потом приходит весна, то есть вновь зацветает их пора. Приходит их время. Такова дорога жизни, примите ее. А интриги? Ну, поинтригуйте поначалу. Это и будет период вашего остывания. Но пусть и те победители перетерпят немного слез и от вас. Подпортить им нервы и настроение — это как водится. Но все же пришедшему на чужое теплое место, да тем более через вытеснение, смеяться, пусть и помучается, поболеет, может, даже через инсульт и инфаркт за свой успех. Интрига не эпизод. Интрига — необходимый элемент моего несогласия с другими, и пока они будут давать мне повод не принимать их и не располагаться к ним, до тех пор я буду их бедой, их тревогой, их неуспокоенностью, то есть их злом. Дело не в том, что мы неудачно общаемся с тем или иным человеком, дело в том, что мы неудачно ищем решение своих проблем. Если по результатам контакта людей или по характеру наблюдаемого на каком-то человеке поведения у кого-то может создаться представление, что в воздействии доминирует чисто внешняя компонента, то есть что все дело в стимуле, то это не так. Когда боек винтовки ударяет по капсюлю патрона и происходит пулевыталкивающий взрыв, это означает, что побуждение к действию неосуществимы без внутренней предрасположенности, заданности на это действие. Тот же удар, но произведенный по ажурно-тонкой стеклянной безделушке, вызовет на свет совершенно другой результат. Разве не напоминает наше общение с людьми бросание камня вверх, в небо? Небо камень не достигает, а вот падая, метит попасть прямо в нас. Ахикар Премудрый, 7 век до нашей эры, ассирийский мудрец. Какой стиль поведения более пригоден для контактности? Учтиво-угоднический или смело-естественный? Ну, по воде, чтобы плыть, надо резко бить руками. Дорогу приходится изрядно топтать, чтобы по ней пройти. Самолет чуть ли не просверливает с собой воздух, наполняя его и оглушительным гулом, и отходами сгоревшего топлива, чтобы иметь возможность лететь. Курицу не съешь, не свернув ей шею, морковку не попробуешь, не выдернув ее из земли, да и яблоко не отведаешь, не сорвав его с дерева. Линейность и мягкость хороши и уместны, но только не тогда, когда нам действительно что-то нужно. Тогда могут выручить только прямота, натиск, неотступность и решительность, без нее никуда. Удерживать другого в статике пребывания, пока он не начал движение, можно чем угодно, и вежливостью, и великодушием, и смирением, но как только другой затеял целеполагательный сдвиг, то есть начал реализацию своих каких-то планов, то всякое наше в отношении него сюсюканье он будет воспринимать иначе. Это как упершийся вплотную в картину человек будет видеть параллельные линии рельсов, сходящимися на горизонте, хотя нет ни горизонта, ни соединения. Собственно, такова перспектива общения — упираться в перспективу. Коммуникалистика прямее и честнее, нежели приторное общение, рекомендуемое глубинами веков. Язык обуздывай, нам советуют. Как раз обуздывать его и не следует, иначе нас не поймут и не услышат, а вот лишнее говорить или не то действительно не должно. Но разве такое советовать надо? Такому надо учить долго и всесторонне, да и умело тоже. Коммуникалистика конкретит задачу цели результатом. Она вынуждена считаться с отведенным на действие временем, и потому активно вычерпывает из среды себе обеспечение. «Разве дерево робеет и жмется?» Пугливо и осторожно, как бы кого не зацепить и не обидеть, беря из пространства влагу, свет, тепло. А вот когда рассчитывать на удачу в прямом режиме не получается, то тогда включается интрига. Скорая помощь вполне способна ездить, но иногда, только включив сирену, можно добраться до места. Перечисление своих поступков, в которых следует раскаиваться, римлянин Марк Катон Цензор, 234-149 годы жизни до н.э., начинал с такого сетования: «Я жалею, что доверил жене тайну». Мы сами причина своих несчастий. Но мы и следствие того, что другие используют тот или иной наш промах. Но, может, мы потому и подставляемся, что ошибки — это пища коммуникации. Это своеобразная та пустота, которая позволяет телам желаний двигаться по пути их осуществления. Ведь мы продвинемся только потому, что нам или добровольно уступят дорогу вперед или вверх, или в силу того, что проход недостаточно охраняется, глупость, ротозейство, беспечность, неподготовленность. Стремление обойти других — это хищник, который в лесу общения всегда найдет для себя пищу, по большей части кровавую. Какую клевету ни возведи на человека, он в сущности заслуживает в 20 раз хуже того. Тургенев. Люди неблагодарны и за добро платят злом. Эзоп. Ну, во-первых, что имеют, тем и платят. Во-вторых, подлинным и, пожалуй, единственным объектом благодарности может быть только Бог. Все остальные только мучают и мешают, отнимают и унижают. Примиритесь с существующими обстоятельствами, потому что принятие того, что произошло, как неизбежного, представляет собой первый этап в преодолении последствий при любом тяжелом положении. Уильямс Джеймс.